Глава 17. Пляж. Когда вдали показалась бухта пляжа, Нелл и Мия облегченно вздохнули, понимая, что затянувшееся на двое суток морское путешествие подходит к концу. Практически сразу после отплытия из Кипруса сильный встречный ветер не давал плыть на восток, относя нас к северу. Манипулируя косым парусом, Тиландер Галсами умудрился упорно продвигаться вперед, преодолевая встречный и боковой ветер. Путь, что мы преодолевали за неполные сутки, в этот раз растянулось почти вдвое. Обогнув глубоко вдающийся в море мыс, Варик вошел в бухту. «Пляж», — вслух произнес я название поселения, давшего мне столько полезных находок. «Мне здесь нравится больше», — Мия стояла чуть позади, окидывая взглядом приближающийся берег. «Сейчас здесь небезопасно, зря взял вас с собой, я был зол на себя, что позволил упросить меня». Нелл и Мия общими усилиями убедили меня взять их в пляж, мотивируя, что соскучились по дому. Кипрус как дом они пока не воспринимали. Там сейчас активно продолжался процесс строительства хижин нового образца, их удобства русы успели оценить. С пристани приняли конец, и Варик аккуратно пришвартовался. Акула успела причалить несколькими минутами раньше, и сейчас Каа критически осматривал надежность швартовки. Оба корабля пробудут здесь всего пару дней и отправятся на остров с новой партией переселенцев. С ними и отправлю всех жен обратно, нечего им под ногами путаться, когда в любой момент ожидается нападение. Хацларом спешили к пристани, нас не ожидали и немного проглядели, на самой пристани оживление появилось, когда мы до берега оставалось метров 200. А если также подойдут корабли Зикура, и мы не успеем помешать высадке? Это не черные дикари, с каменными топорами прущие напролом, невзирая на потери. У Зикура вполне боеспособное войско, значительно превосходящее нас по численности. Самое неприятное, что у него есть лучники, пусть и уступающие моим по меткости и дальности стрельбы. Если такая орда высадится на берег, то массовой стрельбой неприятель попросту нивелирует меткость моих лучников. Лар, почему нет охранения на пристани? Ждешь, когда неприятель захватит пляж голыми руками. Злость душила, но старался держать себя в руках, не пристало Максуса показывать эмоции слишком часто. Максуса, сейчас все сделаю, засуетился военачальник, раздавая приказы. Хат смиренно ждал, пока я обращусь к нему. Хат, придешь во дворец через час и приведи членов Малого Императорского Совета. Нам следует о многом поговорить. Хорошо, коротко ответил старейшина, вздохнув с облегчением. Пока в сопровождении своих жен, детей и охраны шел к дворцу, встреченные жители пляжа радостно приветствовали меня, склоняясь в полупоклоне. В наше отсутствие за дворцом присматривала Моа, практически ставшая солдаткой, после того, как Бар осел в форте. В ее обязанности входило держать дворец в чистоте, охрана посторонних не пропускала, и женщина вместе с сыном наслаждалась хоромами. Моа встретила нас у входа и радостно кинулась обниматься с Нелл. С Мией она не допускала таких вольностей, а Алалихеп сама всех сторонилась. «Так, девочки, организуйте приличную еду, чтобы совет сегодня проходил после набитых желудков», напутствовал своих жен, пытавшихся угомонить малышню, обрадованную приездом в старый дом. Пока женщины занимались приготовлением пищи, вытащил атлас и стал изучать побережье Египта в районе Дельты Нила, которое имело немного другие очертания, уже раза в три, чем в моем времени. Это я заметил еще на МКС, но тогда не придал особого значения, но сейчас значение имела любая мелочь. Отмерил расстояние по береговой линии от Нила до пляжа, 510 километров или минимум 2 недели ходьбы для пешего войска с учетом отдыха. Если идти на кораблях вдоль береговой линии, можно сократить путь на 40-50 километров. Какой путь выберет Зикур? Какова будет численность его отряда? Ждать их с моря или по суше? Какие еще скрытые сюрпризы может выкинуть этот узурпатор, отнявший священное ложе у моей жены? Потом встал второй вопрос: удерживать форт любой ценой или отступить под защиту пляжа, где наши возможности и резервы больше? Форт имеет хорошее стратегическое расположение, река преграждает путь с одной стороны, море с другой. Из тыла не зайдешь, там горный хребет Ливан, но когда речь идет о возможности морского десанта, форт превращается в ловушку для обороняющихся. Стоит кораблям высадить воинов на сушу, и осажденный форт падет, им даже некуда отступать. Уставившись в атлас и самодельную схему пляжа, форта и окрестностей, вынужден был признаться себе, форт обречен. Он прекрасно справлялся со своей задачей преграды для сухопутного нападения врага. Сейчас следовало не усиливать его, распыляя силы, а эвакуировать, оставив там пограничный дозор. Попытался смоделировать бой. Форт обнаруживает корабли противника и сразу посылает гонца в пляж. Даже если скакать не щадя животное, гонцу понадобится не меньше 8 часов, чтобы привести весть о нападении. Допустим, мы сможем выступить уже через полчаса, и драмадерская кавалерия прибудет в форт еще через 10-12 часов, потому что верблюдам придется вести по 2 воинов. Остальная часть воинов сможет добраться до форта лишь сутки спустя. Продержится ли горстка людей сутки против целой армии? Нет. Более того, спеша на помощь, мы растянем силы в незащищенной степи и сами можем попасть в окружение. После расправы над 3 кораблями Зикур не пойдет в поход горсткой воинов. При самом оптимальном для нас варианте, его силы будут превосходить нас в 2 раза, но допускаю и 5-кратное превосходство с учетом многочисленности его народа. Во дворе послышались голоса, члены совета сидели на бревне в тени пальмы, ожидая, пока их позовут. Нел, еда готова. Да, Макса, заканчиваю лепешки, отозвалась жена, на минутку заглянув в мою комнату. Тогда ставь на стол и зови их. Убрал атлас и схему своих земель, выслушаю своих приближенных, хотя решение об эвакуации форта мной уже принято. Комната заполнилась голосами входящих, Гау и Лар молча присели на краешки скамьи, американцы обсуждали бейсбол, игру, оставшуюся для меня непонятой. Хэт снова поздоровался со мной и присоединился к Лару. Рак вместе с Хиром пришли с небольшим опозданием. Отсутствовал Бар, несущий службу в форте, и Зик, назначенный градоначальником Кипруса. Бер и Санчи стояли по бокам от меня, словно от присутствующих могла исходить опасность. Алалихеп пригласил в роли наблюдателя, официально в совет ее еще не ввел. Прошло более 1.5 месяцев, как мы нанесли чувствительное поражение самозванцу Зикуру, уничтожив 3 его корабля. Моя жена Алалихеп, на всякий случай показываю на покрасневшую от внимания девушку, уверена, что мстительный Зикур обязательно придет, чтобы наказать нас. Сегодня Малый Совет должен обсудить меры защиты пляжа и народа русов, поэтому попрошу каждого высказать свои мысли, чтобы мы могли принять правильное решение. Начнем с Лара, скажи, какими ты видишь наши действия?» Я ободряюще кивнул военачальнику, онемевшему от чести говорить первым. Лар умел воевать и выполнять приказы, но тактика и стратегия ему еще чужды. Вся его стратегия сводилась к одному – выстроиться в боевой порядок, укрывшись щитами, и дать честный бой неприятелю. Хэт, Хер, Гау – все поддержали мнение Лара, уверенные в непобедимости наших копейщиков и меткости лучников. Уильям, что думаешь на этот счет, какие соображения? У нас есть крупнокалиберные пулеметы, почему бы нам не расстрелять их прямо в море, не дожидаясь высадки на берег? Мы точно не знаем, придут они по морю или по суше. Кроме того, патроны – невосполнимый ресурс, их прибережем на самый крайний случай. Вы позволите, сэр? Тиландер даже встал, словно ученик на уроке. Да, конечно, Герман, и садись, мы же не на экзамене. У нас в морской пехоте запрещалось обращаться к офицеру сидя, улыбнулся американец, садясь, вы намного демократичнее наших командиров. Какие предложения, Герман? Пропустил я комплимент мимо ушей. Предлагаю взять их в окружении. При известии о приближении противника, часть людей на кораблях уходит в море, мы даем противнику высадиться в плаже. Стоп, Герман. В плаже или в форте? Перебил я. Форт надо оставить, убрав оттуда людей, если корабли пройдут в сторону плажа, он обречен, и мы не сможем без больших потерь прорваться к ним, или вы хотите всю военную кампанию перенести в форт, чтобы обезопасить плаж? Тиландер замолчал, дожидаясь моего ответа. Нет, я согласен с тобой и уже поручил Беру послать гонца в форт, чтобы люди эвакуировались в плаж. В форте останутся двое дозорных, которые при приближении противника на верблюде поскачут к нам. Жаль строение, их сожгут, но мы избежим ненужных жертв. Поле, животные, мы их оставим им. Это Хэт, помня о своей работе, подает голос. Животные вернутся с людьми, а что касается полей, я не думаю, что Зикуру и его воинам будет дело до зеленых ростков Сота и Ка. И также не думаю, что бои продлятся больше пары дней. Мы либо падем под натиском превосходящих сил, либо разнесем их в клочья за пару боев. Есть еще идеи, как нам отразить нападение. Я замолчал, давая высказаться желающим. Желающих блеснуть знанием военного дела не оказалось. В этот момент мне в голову пришла идея, от которой я чуть не подпрыгнул. Уильям, а что вы делаете с каменно-угольной смолой, получаемой при коксовании? Частично пускаем в топку, но большую часть просто складируем подальше от кузни. Лайтфут явно удивился моему вопросу. Она хорошо горит. Загорается не сразу, но горит очень долго и страшно чадит, поэтому ее нежелательно использовать при плавке чугуна, дышать бывает трудно. А почему вы спросили, сэр? Американца, да и не только его, распирало любопытство. Потому что в голову мне пришла одна идея, и я не торопясь поделился идеей, от которой американцы пришли в восторг. Это гениально, с восхищением пробормотал Тиландер, от его обычной невозмутимости не осталось и следа.